Глава 26. Бежать. Мелькающие тусклым светом дома то пропускают, то вырастают препятствием. Ус ветра с шумом врывается в узкую щель горла. Ус ржавчины. Опасный номер на тонком стекле, готовым разлететься в дребезги. Слишком поздно, чтобы переносчики песка еще не вышли из домов, и слишком рано, чтобы они уже добрались до побережья. Пикап вроде еще не проезжал. Не может быть, чтобы я не услышал сумасшедшее тарахтение двухтактного мотора в километре отсюда. Положение отвратительное. Неожиданно из мрака вылетел черный ком. Судя по громкому сопению, наверное, большая собака. Она, казалось, не была приучена к нападению, и прежде чем вцепиться в него, начала громко лаять. Мужчина хлестнул ее веревкой с привязанными ножницами и попал. С жалобным визгом она скрылась в темноте. К счастью, собака вырвала лишь клок из его брюк. Он сделал резкое движение, ноги заплелись, и он упал, покатился, но тут же вскочил и побежал дальше. Оказалось, собака не одна, их 5 или 6. Напуганные неудачей первой, они с громким лаем вертелись вокруг него, выжидая удобный момент для нападения. Может быть, та самая рыжая собака из развалившейся лачуги подзуживала их сзади. Взявшись за веревку сантиметрах в 50 от конца, он стал изо всех сил вертеть ее над головой. Защитившись таким образом от собак, он перемахнул через кучу колотых ракушек, пробежал узкий проход между плетнями, какой-то двор, где сушилась на земле солома, и, наконец, выбежал на широкую дорогу. Еще немного, и деревня кончится. Вдоль дороги шла узкая канава. Из нее вдруг вылетело 2 ребят, похоже, брат и сестра. Он увидел их слишком поздно, дернул веревку, чтобы ножницы не задели их, но ничего не вышло, и все 3 полетели в канаву. По дну канавы был проложен жёлоб. Раздался треск дерева. Дети завопили: «Черти, чего они так орут?» Изо всех сил он оттолкнул их и вылез. И в этот миг лучи карманных фонарей 3 в ряд преградили ему дорогу. Ударил колокол. Дети громко плакали. Собаки продолжали лаять. От каждого удара колокола сердце больно сжималось. Бесчисленные насекомые, как зерна риса, поползли из раскрывшихся нор. Один из карманных фонарей, по-видимому, имел приспособление для концентрирования света. Луч его то расплывался, то вдруг прокалывал тонкой раскаленной иглой. «Броситься, что ли, прямо на них и разбросать пинками? Если удастся прорваться, то сразу окажусь за деревней. Придется раскаиваться или нет, все зависит от этой минуты. Ну, хватит мешкать. Не то будет поздно. Еще немного, и преследователи окажутся сзади. Тогда все пропало». Пока он колебался, фонари начали окружать его, подступая справа и слева, все сокращая и сокращая расстояние. Мужчина крепче сжал веревку и напрягся, но никак не мог решиться. Носки ног все глубже уходили в мягкую почву. Увеличившееся пространство между фонарями заполнено тенями людей. «Сколько их? Если я и прорвусь вперед, меня схватят сзади». За спиной раздался топот убегавших детей, они уже не плакали. Мелькнула отчаянная мысль схватить их и использовать как щит. Они будут заложниками, и я не дам этой сволочи приблизиться. Развернулся, чтобы схватить их, но тут увидел новые огни, уже ждавшие меня. Путь отрезан. Точно отпущенная пружина, он бросился назад. Со всех ног побежал по той же самой дороге, по которой добрался сюда. Он делал это почти бессознательно, надеясь найти место, где бы мог пересечь дюну, которая была продолжением мыса. С воплями за ним гналась, казалось, вся деревня. От слишком большого напряжения ноги ослабли, будто из них вытянули сухожилия. Но, может быть, потому что его преследователи были застигнуты врасплох, ему все еще удавалось сохранять достаточную дистанцию, позволявшую время от времени оглядываться и смотреть, где они. «Сколько я пробежал? Уже пересек несколько дюн. И чем больше трачу сил, тем больше кажется, что все напрасно, что бегу на месте, как во сне. Но сейчас не время рассуждать о том, насколько эффективно расходую свои силы. Во рту появился вкус крови, смешанный с медом. Хотел сплюнуть, но слюна была вязкой и никак не выплевывалась. Пришлось выгребать пальцем». Колокол продолжал звонить, но до него уже было далеко, и временами звук совсем исчезал. Собаки тоже отстали и лаяли откуда-то издали. Слышен был лишь звук собственного дыхания, напоминавший скрежет напильника о металл. Фонари преследователей, все три, по-прежнему растянувшись цепочкой и покачиваясь вверх и вниз, как будто не приближались, но и не отдалялись. И беглецу, и тем, кто гнался за ним, было одинаково трудно бежать. Теперь победит тот, кто дольше выдержит. Но это не утешает. Может быть, от слишком длительного напряжения воля надломилась, подкралась слабость, желание, чтобы силы поскорее оставили его. Опасный симптом. Но пока он сознает эту опасность, еще ничего.